Глава 4. Суббота, 25 октября. Вечер. Московская область. Щелково. Аэродром Чкаловский выглядел как воздушная гавань провинциального городка, но парочка 76-х на стоянке правили впечатление. Главная авиабаза ВВС. А то, что вокруг березки желтеют, так это даже к лучшему. Осенний колорит чужие взгляды отводит. Я медленно обошел УИП-50С, возлежавшую на танковом шасси. Больше всего установка инверсионная пустотного исполнения походила на фотоаппарат с несуразно большим объективом. Оптика — это тазер, что-то вроде тахионного лазера, а фотокамера — ядерная энергетическая установка, помощней БЭС-5БУК. Число 50 на шильдике меня просто умиляет. Наивная детская хитрость, должна обмануть коварных шпионов. Цифры обозначают дальнодействие инвертора. Он у нас и за 10 км достанет, в момент обратит танковый взвод или ракетный катер. Аннигиляция так и брызнет. Радиация куда меньше, чем при взрыве тактического спецзаряда, зато поражение с гарантией. А на табличке скромненькие 100 метров. Не раскрыть тебе наши тайны, гражданин Гадюкин. «Миша!» — я рефлекторно заулыбался, услыхав родной голос. «Что, опять задерживают?» «Нет!» — воскликнула Рита, смешно семеня. «Объявили погрузку. Сначала в Энгельс летим. Там вон тот двигун выгрузен для ТУ-22, а потом на Байконур». В удобном комбинезоне, поддерживавшем весьма округлившийся живот, мой пузатик быстренько ковылял, приучая будущую дочку к физкультуре и спорту. «В Энгельс так в Энгельс», — согласился я, обнимая Риту, и спросил, деланно озаботившись. «А можно говорить «беременная девушка»?» «Нельзя», — важно сказала половинка. «Я беременная женщина». «Тетей Ритой ты станешь лет через 40, да и то не уверен». В моем голосе прорезалась наставительность. «А пока ты просто залетевшая девчонка, понятно?» «Ага», — прижалась девчонка. Солнце село, начали сгущаться тени. Заблистали синие лучи прожекторов, нагоняя темноты, и тут же по бетонному полю раскатился свистящий, ракочущий гул турбин. Не выделяясь в сумерках фюзеляжем, окрашенным в армейский серый цвет, выруливал Ил-76. 10 минутами раньше в его гулкое нутро гуськом поднялись бойкие зубастые десантники. Им брать Августов. Вспомнив ремарка, я усмехнулся. «Да нет, Эрих Мария. На Западном фронте перемены». «И какие? Скажи мне о них год назад, не поверил бы, однако нынешняя реальность именно такова. На днях немцы Оссии освободили Бреслау, бывший Вроцлав, и закрепляются по Одеру, а наш Восточный фронт протянулся от Сувалок до Белостока. И обе извилистые красные линии на военных картах медленно, но верно сближаются. Идет 4-й раздел. За что боролись? На то и напоролись. Злорадно думала я, гладя теплые Ритины плечи и провожая взглядом смутный силуэт Ильюшина, ритмично накалявшего малиновый маячок. Грабский с Милевским провозгласили Восточную Польшу, ратуя за возвращение Белостокской области в состав Белоруссии. А Железный Войцах с паном Валенцией выбрали свободу, и мигом нашли покровители Польши Западной, бойкой молодой демократии, где свято чтут права человека, за что и страждут от советской агрессии. «Ета! Миша!» — голос, донесшийся из темноты, звучал бодро. «Грузимся!» «А Киврин с Корнеевым где?» «Они следующим рейсом. Хе-хе. Витек ругается. Ядзи с ними летит. А он один остается». Рита прыснула в ладошку, а я назидательно вывел. «Разлука полезна. Пошли, пузатик». «Грузиться?» «Лучше б тебе дома оставаться. Так ты ж...» «Ни за что!» — перебила меня беременная девушка. «Я с тобой хочу!» «Пошли уж, Маргарита Николаевна!» — сказал я с ворчливой нежностью. И мы пошли. На авиабазе «Энгельс-2» задержались ненадолго. С помощью талий, погрузчика и такой-то матери здоровенный турбореактивный НК-25 вытащили и увезли. Рампу подняли, гермостворки сошлись, и наш Ил снова запросился на взлет. Экипаж суетливо бегал по гулкой грузовой кабине, а я лишь теперь удивлялся, утомленно и сонно. Никакого интернационала. Половина летунов сменилась. Прежний командир корабля, спокойный, рассудительный Иваныч, вежливо распрощался с пассажирами, а ему на замену прибежал потный и раздраженный Азамат. Помощник командира Талгат, штурман Ержан, бортинженер Кайсар, бортоператор и тот Мансур, сплошь одни казахи. Дремонтно помаргивая, я осмотрел сводчатую самолетную утробу. Рита с Ядзией, уморившись, спали, мы им постелили на узких жестких скамьях. Марина пристроилась рядом, недовольно ворочась, возня с разгрузкой перебила ей сон. Вайткус укладывался основательно, натащила откуда-то грузовых сетей и сложенного брезента, чем не перина. Оглядевшись и не приметив Рустама с Умаром, я решил, что оба ищут счастье в техотсеке, где устроены места отдыха для экипажа. Свои как-никак. Азиз. Договорятся как-нибудь. Рассудив, что всех перехитрил, забрался в танк. В бандуру УИП мы сместили на левый край, а справа приделали коробчатую кабину для наводчика. Миновав эту стальную будку, я пролез в бывшее боевое отделение и был жутко разочарован. Спецназовцы оказались хитрее. «Занимайте места согласно купленным билетам!» — хихикнул Рахимов, подтягиваясь. «Вот гады!» — ухмыльнулся я. Юсупов довольно хмыкнул, а Рустам присоветовал. «Полезай вперед! Сиденье мехвода пока никем не забито!» Низко пригнувшись, я сунулся куда сказано и разложил сразу два спальных места — оператора и механика-водителя. Мягко, удобно. И самолетному гулу не одолеть броню. «До Байконура! Просьба не будить!» — пробормотал я, постановая, и уснул, как будто кто выключил явь. Сны меня одолевали смутные и беспокойные, а вот подъем растревожил всерьез. «Вставай! Миш, вставай!» Узнав Рустама, я быстро протер глаза и начал с шутки а-ля «Механик зеленый». Что у нас плохого?» «Миш, мы над морем летим», — негромко ответил Рахимов. Я рывком поднес руку с серебряным роликсом. «Так. Ага. 4 часа я точно проспал. Море, значит. Тогда...» «Мы или к Турции подлетаем, или к Ирану», — медленно выцедил я. «Под нами не Каспий точно», — хмуро вставил Умар. «Я когда в иллюминатор выглянул, как раз берег мелькнул. Пляж был галечный, и на Каспийском везде песчаные. Значит, к туркам в гости. Чертовы казахи!» «Я стучался в рубку», — молвил Рахимов. «Глухо». «Это угон», — подвел черту Юсупов. «Или это они тебя умыкнули?» Я рассеянно кивнул, подумав, почти что дежавю, как в романе, где автор заело на самоповоротах. «Марина знает?» «Нет еще», — мотнул головой Умар. «Спит Маринка». «Буди и доложи. Девчонкам пока рано говорить. Рустам, скажешь Рамуальдычу? Оружие при вас?» «Стечкин», — Рахимов шлепнул себя по боку. «ПБ», — доложил Юсупов, заведя руку за спину. «Действуйте», — велел я и кисло поморщился. «А мне тут надо сюрпризик готовить. Причины не доверять спецназовцам просто не существовало в природе. Эти ребята не умеют предавать. А вот экипаж 76-го... Османы давно ностальгируют по утраченной империи. Сбросили последнего султана и чуть ли не в тот же самый год заныли о единстве тюрок, о тюркской цивилизации от Балкан до Алтая. А туземцы и рады. Куда же халупа без господина?» «Да здравствует ленинская национальная политика!» — выразился я, будто выругался и набрал код на лючке. Панель щелкнула и откинулась. «Ах, до чего же мне не хотелось вводить программу самоликвидации? 3 месяца мы вкалывали, делали и переделывали, испытывали, настраивали. Сколько светлых мыслей нам явилось, сколько сумасбродных идей и озарений. А та уйма труда, что вбита в сборку и доводку, бывало до того устанешь, что прямо в танке и заснешь. Просыпаешься от Ритиного или Наташиного звонка. А ты где?» «Ой, сейчас, сейчас, Риточка. Наташа, Ядзя, Марта, заработались мы тут. И все это в пыль. А что делать?» Сжав зубы, я ввел программу. Сначала запустился реактор. Зарядятся энергонакопители. Муфта фокального комплекса сместится на нулевую отметку, формируя энергосферу вокруг инверсионной машины. По сути, УИП-50С обратит саму себя. В броне — в эмиттере, в ЯЭУ, в бортовой ЭВМ народятся микроскопические гнезда антивещества. Буквально несколько миллиграмм на весь танк. И вспыхнут лиловым огнем распада. И останется угонщиком полуоплавленное гусеничное шасси, тонн 20 металлолома. Выматерившись, я захлопнул лючок и ощутил неприятное зависание. Самолет шел на посадку. Ил садился весьма небрежно. Коснулся ВПП колесами, сотрясся, тяжело скользил и снова сел, стирая о бетон дымящиеся шины. Мрачный Вайткнус отодвинулся от иллюминатора и вытолкнул. «Инжир Лик!» «Да ладно!» — я приник к мелкому круглому окушку в забортный мир. Поля. Бетонные поля. И не березки никнут, а пальмы колушат перистыми листьями. На стоянках выстроились многие десятки фантомов, скайхоков и прочих иглов. По дальности неуклюже разворачивался Боинг Сентри с тарелкой Авакс на горбу. Черт бы вас всех подрал! Приземистые серые здания авиабазы, склады и укрытия для самолетов, узлы связи лежали угловато и плоско, турецкие и американские флаги полоскались рядом. и это, что будем делать?» Рамуальдыч смотрел прямо в глаза, и все, как по команде, тоже уставились на меня. «Что смотрите?» — буркнул я. «Думать будем». 76-й остановился, словно выдохшись. Створки тут же загудели, медленно расходясь, напуская теплого надушенного воздуха. Вздрагивая, съехала рампа, и внутрь бегом повалили рейнджеры, мордатые, здоровые, шумные. «Выходить!» — заорал сержант с толстенной шеей, дергая черной винтовкой. «Как это? Спускать! Быстро, быстро!» «Рамуальдыч», — резко сказал я, притискивая Риту, — «следи за Ядзей!» Вайткус молча кивнул, и Едвига сама к нему придвинулась. «А мы где?» — пролепетала жена, растерянно хлопая ресницами. «В Турции», — заворковал я, ступая по рампе. «Ты только не бойся ничего». «Как это?» — черные глазища окатили меня волной изумления. «В Турции?» Янки довольно вежливо оттеснили нас подальше от Ильюшина, поближе к армейским грузовикам, пятитонкам М-809, смахивавшим на кразы. «Эти чертовы казахи угнали наш самолет!» — гневно вспыхнула Марина. И лишь теперь эти чертовы казахи ступили на пыльный турецкий бетон. «Улы, Туранга, Данг!» — заорал Азамат, перекашивая рот. «Азат, Казахстан, аман болсын!» — с надрывом подхватил Ержан. «Они ругаются?» — боязливым шепотом спросила Ядзя. «Да нет», — брезгливо кривясь ответил Рамуальдыч. «Славят великий Туран и свободный Казахстан, придурки!» Подъехал джип с тощим чином в фуражке. Чин разложился, как складной метр, и стал водить длинными костистыми руками. Гражданских, то есть нас, увести, секретный аппарат, то есть инвертор, осмотреть, проверить и доложить. Нас никто не обыскивал, гражданские же, а мы не оказывали сопротивления. Образцово-показательный плен. «Мотаем отсюда», — сказал я тихонько, — «пока эти не проверили». «А почему?» — Ядзя вытращила синие глазища, став похожей на киношную блондинку, глупенькую очаровашку. «Докладывать будет некому». Губастый чернокожий водила осклабился, завидев беременную красотку, и даже усадил ее в кабину. Остальных двое рейнджеров загнали в кузов под тент, а сами уселись с краю, лениво болтая между собой. На нас ноль внимания. Гражданские же. А я все поглядывал мельком, искоса, на оставленный ил, и мысленно подгонял черномазого шоферюгу. Техники в оливково-зеленой униформе и в бейсболках, еще не популярных, уже деловито осматривали наш танчик. Стоит им вдавить любую клавишу на пульте, программа запустится и... 809-й зарычал, трогаясь. Я облегченно выдохнул и сказал, не поворачиваясь к Рустаму. «Начнется салют. Снимайте эту парочку». «Понял», — обронил Рахимов, глядя вдаль. «Девчонки», — вытолкнул я, почти не шевеля губами, — «на ил лучше не смотрите. Зажмурьтесь». Салют грянул, стоило нам отъехать метров за 200. Засверкали ослепительные ярко-фиолетовые вспышки, складываясь чудовищный сполох, высвечивая и джип с чином, и горстку пыжившихся казахов, и толпу GI, усердно переламывающих жвачку. А в следующее мгновение всех их смел белый пламень, как кегли, разбрасывая обгорелые тела. Страйк. Основную долю излучения погасил фюзеляж, он выдался пузырями и лопнул. Запорхали лоскутья размягченного дюраля, закувыркался киль. Вспучились отломленные крылья, огненной тучей пыхнул керосин, окатывая ближние фантомы. Один удар сердца, один миг нещадного горения, и 76-й развалился, а исковерканный танк, раскаленный докрасно, тяжко съехал на бетон под дымящимся останком самолета. Пока я проморгался, спецназовцы сняли рейнджеров, перебив обоим горло закаленными ребрами ладоней. А тут и грузовик затормозил, прямо как по заказу. Спрыгнув на бетонные плиты, я столкнулся с афроводилой. Посерев от ужаса, тот трясся, глядя на унимавшийся позади армагеддончик. Меня негр, похоже, принял за демона из страшилок Вуду. Вскрикнул, выхватил кольт. Опередив кразиста, я врезал ему по черной морде, но не рассчитал сверхскорость. Раскрошил челюсть и переломал шейные позвонки. Взял из воздуха падавший пистолет, сунул за пояс, прыгнул за руль. «Привет», — выдохнул я, улыбаясь пассажирке. «Ага», — невпопад ответила Рита. «Миша, гони в горы», — крикнула Марина, перевешиваясь через борт. «Курды помогут, они Ершова уважают. На восток, по шоссе, потом свернем». «Держитесь там». «Держимся». «И бдите». Я кинул взгляд на приборы. Солярки хватает. «Все будет хорошо, Мишечка», — выговорила пассажирка. Голос ее подрагивал. «Слышишь?» «Слышу, маленькая. Разогнать тяжелую машину непросто, зато и остановить проблема. По всей базе метался персонал, бегала солдатня, с воем носились пожарные машины. Еще один армейский грузовик, мчавшийся к хлипким воротам из металлической сетки, не привлек подозрительных взглядов. М-809 высадил створку будто мимоходом. Та лишь ржаво взвизгнула, ломаясь и царапая бампер. Кто-то шарахнулся на КПП, и под колеса лег асфальт, уводивший на северо-восток, туда, где синела пильчатая линия гор. «Все будет хорошо», — твердила Рита заветную мантру, и я мотнул головой, словно отбрасывая сомнения. Тот же день, раньше, Инжирлик, с рычам. Рехаваму Алуну даже не пришлось маскироваться. Пожилой еврей выглядел, как всякий престарелый турок. Да и кому еще придет в голову прогуливаться под пальмами в черной паре и в шляпе того же траурного цвета? Только старперу. Правда, пришлось повозиться, чтобы арендовать ресторанчик на главной улице. Но оно того стоило. Весь этот район рядом с авиабазой не зря прозвали «Маленькой Америкой». Офицеры штатов снимали здесь дома, отоваривались вместе с рядовыми в местных магазинчиках, закупались сувенирами и прочим ширпотребом. А где янки развеяться, пропустить стаканчик-другой? И вечерами в Инжирлике громко звучала английская речь. Даже резвые турецкие зазывалы покрикивали «Камон! Камон!» Алон горделиво усмехнулся, высмотрев свеженамалеванную вывеску «Салун Бонтон». Они даже распашные дверки навесили у входа. «Крылья летучей мыши» называются. И стилизация под ковбойское питейное заведение сработала. Американцы повалили на звуки расстроенного фортепиано. Ариэль Кахлун в Стетсоне перебирал аккорды неумело, но со старанием, а на стене висела знаменитая табличка «Не стреляйте в пианиста, он играет как может». В чем не вестерн? Полковник взял на себя закупку съестного и горячительного, а в ролях поваров, барменов и официантов выступали его гвардейцы. Давняя примета — белые господа не замечают прислугу. Они могут обсуждать при них важные, подчас секретные вещи, как будто у тех нет глаз и ушей. Впрочем, нельзя сказать, что Алон использовал служебное положение, лишь бы увильнуть от грязной работы. В постоянных разъездах легко заводить полезные знакомства. А во время ланча или five o'clock, почему бы старичку и самому не заглянуть в салон? Побаловать себя чашечкой кофе, допустим. Тем более, что у Гиллана Пеледа открылся талант баристы. Рабби придержал за собой качающиеся дверки и меланхолически прошествовал в уголок за столик у окна. Правда, не потому, что любил следить за прохожими. Просто напротив, совсем рядом, устраивались двое офицеров в его звании. Наивная самоуверенность янки всегда смешила Рехавама. Заокеанские гости вели себя по-хозяйски, нагло и хамовато, но это вовсе не испорченность. Просто они такими выросли. Американцу с рождения внушают, что белая раса превосходит все прочие, а его нация исключительная, самая-пресамая. И маленький Джонни впитывает эти затхлые истины, как сухая тряпка в воду. Попахивает нацизмом? Так это он и есть. Однако большого Джона, когда тот вырастет, укорять подобным нельзя. Обидится. Не поймет, поскольку заматерел, окончил Гарвард или Вестпойнт, а внутри остался тем же мальчиком. Туповатым, убого информированным мещанчиком, неспособным мыслить хорошо. Но затвердившим на всю жизнь, что он патриций, а все остальное человечество — жалкие плебеи, которым не повезло родиться в сияющем граде на холме. Впрочем, для разведчика это их поганое качество полезно. Русские не станут говорить о тайном при свидетелях, пометуя, что болтун — находка для шпиона. А вот американцы могут и не заметить всяких там турок или прочих недочеловеков. Юваль, похоже, вжился в образ ресторатора. Проявлять услужливость, сохраняя достоинство, это надо уметь. Приняв заказ у американских пилотов, спецназовец мигом передал его на кухню и материализовался рядом с салоном. «Чего изволите, Бэй Фенди?» «Чашечку кофе, пожалуйста», — смиренно проговорил полковник. «И... да, и пирожное». «Хорошо, эфендим». Иваль одним движением протер столик и выставил серебряный стаканчик с бумажными салфетками. Стремительно удалился, спеша обслужить почтенного старца, а старец, не торопясь, вынул крайнюю салфетку. С обратной стороны Ари выписал четкими печатными буквами. Американские летчики дважды упоминали кодовое название операции «Иранская свобода». Указывалось, цитирую, «в готовности в ФРГ, в Шпангдалеме и в Италии, на Авиано, держать в резерве 49-й Тиакр по две эскадрильи на каждой базе с ротацией на весь период боевых действий». «Ой-вэй», — напрягся Алон, — «получается, Марина права, Штаты что-то затевают против Ирана. Ираку тоже достанется. А всю заварушку подадут под соусом установления мира в Персидском заливе. Знать бы, когда наступит день К». Подлетел Юваль, выставил кофе в белой фаянсовой чашке, а в ажурной вазочке пирожное, и улетел, незаметно прихватив, смятое донесение Кахлона. Сервис. Рихаван пригубил горячую кахву, черную и до того крепкую, что напиток казался вязким. «Нет, Джорджи», — донесся негромкий голос седоусого американца по соседству. «Оперативную группу ВВС, которая, собственно, и выполнит основную работу, составит мое 401-е крыло на F-4E. Мы развернем его максимум за 3 дня, здесь и в Эрзуруме». Алон продолжал смаковать кофе, рассеянно глядя в окно и четко представляя себе штатовца в полковничьем мундире со всеми онорами. «Да я не против», — хмыкнул розовый от солнца сосед Седоусов. «Просто неплохо бы прикрыть турецкую границу тяжелым корпусом. Нам же меньше мороки в случае ответки. Или 5-й корпус перебросить из Западной Германии. Или, ну не знаю, ну 3-й. «Тут не скажу», — затянул Седоусы. «А мобильное соединение задействуем точно. 1-й экспедиционный батальон морпехов перебросим на Тараве, 2-й — на Сайпане, и обязательно подключим 18-й воздушно-десантный». «А вот это правильно», — оживился полноватый. «Корпус по воздуху?» «Нет, переправим морем». «Ага», — порадовался Алон. 18 ВДК. Морем это 35-40 дней». Неожиданно нарисовался Юваль, и полковник досадливо поморщился. «Как же ты не вовремя, дружок!» Официант мимоходом поклонился, оставляя счет, и Бэй-эфенди глянул по-стариковски внимательно и строго. Под суммой стояла корявая приписка. На базу прилетел угнанный Ил-76 среди пассажиров «Марина». Аккуратно сложив листок, полковник достал бумажник и отсчитал несколько лир. Нахлобучил шляпу, подхватил тросточку и степенно покинул заведение. В узком переулке его догнал Кахлон. «Русских 7, — доложил он вполголоса. — Я узнал Марину, Вайткуса и Рустама с Амаром. Нет, того зовут Умар. — Немедленно свяжись с КГБ и сообщи им, — приказал Алон. — А заодно передай Ершову в Багдад, чтобы знал, где его Мармарин. — Будет исполнено, Рабби, — почтительно поклонился Ариэль. — Да, и скажи ребятам, пусть будут готовы. Чую, придется сворачивать наш бизнес. В этот самый момент над инжирликом замерцало бледно-фиолетовое сияние и ахнул гром, похожий на близкую канонаду. Потрясенный Риховом схватился за стену, чтобы устоять под воздушной волной, но та накатилась слабым порывом, донося грозовой запах ионизации. 25 подземных чертовых хранилищ, — мелькнуло у него, — и в каждом по 2 пары чертовых атомных бомб. — Чисто, Рабби! — возликовал Ари, показывая толстую ручку дозиметр. — Чуйка меня не обманула! — взбодрился полковник. — К дьяволу ресторацию! Ищем русских!